Если согласиться с теми, кто утверждает, будто природу Бог сотворил сам, непосредственно, а технику он якобы создает руками людей, внушая им те или иные технические идеи и побуждая их делать различные технические открытия и изобретения, то непонятно, почему отцом кибернетики стал прогрессивный математик-атеист Норберт Винер, а не какой-нибудь святой. Сын ученого, Винер никогда не был религиозным. Чудо-ребенок в 7 лет уже прочел сочинение Чарльза Дарвина о происхождении человека и многие другие естественно-научные книги из серии, изданной под названием «Библиотека Гумбольдта». 11 лет он написал сочинение по философии «Теория невежества». Винер пришел к выводу, что чем дольше живет человечество, тем больше освобождается оно от религиозных суеверий. Это исследование убивает предрассудки. В книге «Кибернетика и общество» Винер отмечал, что вопреки религиозным догмам, отрицающим, что природа подчинена законам, никакой науки не может быть, если она не основана на признании существования природы. Разъясняя понимание Бога в известном изречении Альберта Эйнштейна «Господь Бог коварен, но не злонамерен», Винер пишет: «Слово «Бог» употреблено здесь Эйнштейном для обозначения сил природы». Эйнштейн хочет сказать, что силы природы нас не обманывают, и что ученый, который в исследуемой им природе ищет некую, стремящуюся его запутать силу, напрасно теряет время. Винер полагает, что природа сложна, и эта сложность создает трудности для тех, кто стремится раскрыть ее тайны. Но над природой не стоит кого-то, кто коварно изобретает все новые хитроумные приемы, чтобы затруднить познание человеком внешнего мира. Винер критикует религиозную догму, утверждающую, что наш разум есть проявление бессмертной души, вложенной в человека самим Богом. Математик указывает на то, что не существует никаких доказательств этого воззрения церкви. Он отмечает пессимистический характер религиозных учений, которые своей проповедью загробного мира обесценивают земную жизнь. «Ни для католиков и протестантов, ни для иудеев, – пишет Винер, – мир не является хорошим местом, где возможно ожидать длительного счастья».